Нет слишком большой жертвы для подобных свершений. Любое зло в настоящем, любые невзгоды и собственные и близких людей представлялись ничтожными по сравнению с грядущим благом, о котором грезили, которого желали и которое созидалось для светлого будущего всего человечества. А если на Западе иные сетуют или негодуют на Советский Союз за то, что там упразднили богов, церкви, религию, так пусть лучше бы эти мертвецы хранили своих мертвецов. Гробы повапленные, чего от них ждать? Пустыми глазницами нельзя видеть, что там, на Востоке, вновь родился новый бог. В серпе и молоте пролетарской, марксистской, материалистической, не верящей в бога молодежи, которые с суровой радостью жертвуют собой ради счастья и общего блага тех, кто будет, когда ее уже не будет. Больше истинной веры, чем во всех церковных и нецерковных псалмах ханжей и святош лживого Запада. Вне деяния все есть ложь. И только ложь, одно лишь деяние не лжет, и только по делам пусть судят о них и о нас. Подводя итог жизни Марка, несправедливая в своей страстности, Ася вычеркивала ее одним словом — ничто. Она знала, что бездействие Марка вынуждено, и что он сам мучается, как приколотый булавкой насекомый. Она становилась беспощадной, когда видела, что другие насекомые, не щадя своих крыльев, срывается с булавки. Пусть берет с них пример. И пусть прильнет она губами к его ранам, как готова была прильнуть к лиловому шраму, пересекавшему щеку Дитоджана Лидзе. Он прибыл во Францию по секретному заданию Коминтерна. Никакого официального поста не занимал, но лица официально его побаивались. Посетителям торгпредства, куда Джаналидзе приходил как свой человек, он казался молчаливым, не очень приятным, но не очень значительным собеседником. Он курил папиросу за папиросой, будто вовсе не интересуясь беседой. Однако руководитель торгпредства, прежде чем принять решение, искал его взглядом. Дито был крупный, массивный мужчина, ширококосный, но двигавшийся ловко и почти бесшумно. На низкий лоб, перерезанный глубокой поперечной морщиной, спадали всклокоченные, густые, жесткие, очень черные волосы. Мохнатые, разлетающиеся брови, прищуренные глаза, между которыми существовало своеобразное разделение труда, правый говорил о лукавстве, левая твердости характера, большой, широкий в переносице мясистый нос с крупными, четко очерченными ноздрями, щетинистые усы, смуглые крепкие щеки, хищно выдвинутая вперед челюсть, настороженная усмешка. Во всем облике грубоватая ирония, беспощадная зоркость. Ему еще не было 40 лет. Ася не замедлила обратить на него внимание. А он, казалось, не замечал ее. Ощупав и оценив ее своим двойным взглядом, он не позарился на эту дичь. Ему предстояла охота поважнее. Ася была досадна, и она сразу его не взлюбила. Она демонстративно не замечала его. В комнате, где она работала, сотрудники мимоходом останавливались потолковать, и Ася, не отрываясь от дела, с присущей славянам непосредственностью, подчас вмешивалась в разговор. Несколько раз Дито Джаналидзе обрывал ее насмешливым и довольно обидным замечанием. Ася злилась, но не подавала виду, притворяясь, что не слышит. Он только посмеивался про себя. Однажды, когда в комнате кроме них никого не было, он подсел к ее столу. Подняв голову, она увидела совсем близко перед собой его широкое лицо, сверлящий взгляд и усмешку в уголке губ. Но в иронии Джаналидзе не чувствовалось на этот раз недоброжелательства. Злопамятная Ася грозно нахмурила брови, он рассмеялся. И как Ася не крепилась, она уже не могла сердиться на него. Боясь рассмеяться, она наклонила голову с упрямым лбом и приняла за прерванную работу. Но Джаналидзе, накрыв страницу своей лапищей, сказал: «Постой, сначала побеседуем. А если я не желаю беседовать, желаешь». У Аси даже дух захватило от такой наглости, и, измерив его взглядом, она отрезала: «Нет». «Значит, на самом деле да», — продолжал он, нисколько не смущаясь. «Это на каком же языке?» «На твоем». И прежде чем она успела возразить, протянул ей свой портсигар. «Закурим, товарищ». Его взгляд, тон, слово «товарищ» усмирили ее. Все еще злясь, она взяла папиросу. Мне некогда, у меня работа. О, какая боевая! Тебе бы только у нас работать. Что мне там делать? Это знаешь ли, кто я?